Глава 6. Домостроитель и домочадцы. Вился ярый хмель, слава! Около тычинки серебряные, слава! Так бы вились князья и бояре, слава! Около царя православного, слава! Подблюдная песня. Пелась при святочном гадании. Вошедшую в брусяную избу, все они сотворили крестные знамения перед образом Спасителя, потом низко-принизко поклонились великому князю. Казалось, по росту их вышли они один из другого, как дорожный прибор стаканов. Самый большой был дьяк Федор Курицын. Курицын Федор Васильевич умер около 1502 года, думный посольский дьяк, участник нескольких русских посольств за границу. Это был мужчина целой головой выше мамона, лет под 50, но казался старее своих лет. Непрерывные умственные заботы и труды сгорбили его и изнурили до болезненного состояния. На обнаженной голове оставались только за ушами, будто для образчика, 2-3 пары осиротевших русых локонов. Лицо его изнывало, но мутные глаза издавали огонь ума. На изрытом челе Господь, видимо, утвердил знамени высоких помыслов. Его употреблял великий князь по делам дипломатическим. За ним следовал мамон. Потом дьяк Владимир Елизаров Гусев, делец, законник, достойный памяти потомства за сочинение судебника. Владимир Елизаров Гусев, государственный деятель, казненный в 1497 году по обвинению в боярском заговоре. Остального точно выпустили из пазухи Курицына. Такой он был крохотный. Может быть, в стране лилипутов поставили бы его фланговым в гвардию? Не мудрено, что он прослыл бы там и великим человеком, потому что имел бы чем давить меньших. Но между нашими огромными современниками пришелся бы мелкому егерю подмышку. Так-то все сравнительно получает название. Зато одна часть его помрачала целое. Он едва ли не осуществил карликов наших сказок, о которых говорится, что они с ноготок, а борода у них с локоток. Исполинская, дивная борода. По ней дьяк и назван был Бородатым. Дьяк Бородатый — историческое лицо, о котором известно только то, что царь брал его в поход против Новгорода, так как он мог исчислить и доказать новгородцам все издревле учиненные вероломства и крамолы их. Полевой. История русского народа. Том 5, страница 469. Не думайте, однако ж, что все достоинства его ограничивались этим волосяным украшением. Нет, он сохранил и до нас свое имя другими качествами, а именно умел говорить политописцам, которых твердо изучил, так что с выученного не сбила бы его пушка. И красно по тогдашнему, то есть витиевато и напыщенно описывал походы своего господина. Ему же поручено было обучение придворного клира духовному пению. Как говорит историк не наших времен, на разные роды древнего доброгласия. Одним словом, это был придворный человек, калибри. Пел сладко, не тяготил ветки, на которую садился, и был счастлив на своем гнездышке, не боясь, что за ним погонится коршун, которому от него нечем было поживиться. «Ну что, дело с литвинами?» — грозно спросил мамона великий князь. Очи его вызывали на кровавый ответ. И князь Лукомской, и Толмачево, мать Ифас, показали, что хотели отравить тебя по насылу Казимира, — отвечал мамон с твердостью. «Пытал я давать зелье лихим бабам. От одного маковое зернышко пучило их, а собаку разорвало. Иван Васильевич скинул тафью, перекрестился и произнес благоговением, смотря на образа Спасителя. «Благодарю тебя, Бога и Спаса моего, что сподобил меня, своего грешного раба, избавиться от насильственной смерти». Потом, лизнув перстень свой, кердичень, присовокупил: «Спасибо, Менглигерею, а то, пожалуй, далеко ли дьяволу до наущения, и через кровных подсыпет. Нынче своих бойся более чужих». «Помилуй, государь, отец наш, допустим ли мы твои верные холопы?» — воскликнули в один голос дворецкий и Мамон. «Око Господне блюдет законных владык», — сказал Гусев. «Тебя же особо, господине, князь великий, для устроения блага Руси». И крохотный дьяк бородатый пропел в нос свой панегирик. Курицын молчал. Казалось, Иван Васильевич не слыхал уверений своих царедворцев и продолжал: «Превысокой, благородный, славный краль, христианский краль, хуже Бессермена, не берет силою, так зельем, посмей отныне лаять, что я затеваю с ним размирье из корысти, хоть и без того было бы что поговорить о правах моих на древнюю отчину нашу, Литву. Смотри, однако, Мамон, не было ли кривды в твоем допросе? Не мстил ли? Не дружил ли ты кому?» «Целовали со мною крест 7 добрых видаков, детей боярских. Не согрешили ни перед Богом, ни перед тобою, господине». «Ладно. А что, Владимир Елизарович, какое наказание положено по твоему судебнику тому лихому человеку, что посягает на чужую голову?» Речь идет о судебнике 1487 года, первом русском законодательном сборнике, подвесшем итог установлению централизованной системы государственного управления. Ложечников приписывает честь составления судебника Гусеву, однако это мнение является спорным. Смотрите «Судебники 15-16 веков. Москва-Ленинград, 1952, страница 37. «В судебнике уложено, — отвечал Гусев, — а доведут на кого татьбу или разбой, или душегубство, или ябедничество, или иное лихое дело, и будет ведомо лихой и боярину того велете казните смертную казнью, а истцева доправите. А что ся останет, ино то боярину и дьяку». Законники, во-первых, о себе помнят. Небось, о пошлинах боярину и дьяку не забыли. Написано ли что у тебя о государском убойце и крамольниках? И в помышлении такого случая не имел. То-то. Вы, законники, все пишете листы за листом, да не дописываете. А там судьи праведные начнут пополнять да пояснять, да посулы брать за темные недосказы. Закон должен быть уложен, словно открытая ладонь, без перстаницы. Великий князь развернул свой кулак. «Всякий темный человек да видит, что на ней и зернышко маково не укроется. Коротка да ясна, и, коли нужно, сильно хватает. А то, пожалуй, наденут на закон дырявую рукавицу, да еще сожмут в кулак, отгадывай, чет или нечет. Покажут то или другое, коли надо». «Виноват, господине, князь великий. Мы вот что прибавим, судебники, а государскому убойцу и крамольнику живота не дати». Извлечение из статьи 9 судебника 1497 года, где сказано: «А убийцу своего господина, и мятежника, и церковного вора, и холопьего похитителя, и клеветника, и поджигателя лишить жизни». Ложечников ошибочно связывает эту статью судебника с покушением на царя. Под государским убойцей подразумевается крестьянин, убивший своего владельца. Быть и потому, живота не дать, кто сам посягает на чужую голову. Тут он обратился к Курицыну, но, вспомнив, что он не сроден к поручениям о казнях, примолвил, махнув рукой. Забыл я, что курица петухом не поет. При этих словах в глазах дьяка проникло удовольствие. Мамон, это твое дело. Скажи моему тиуну московскому, да дворскому, чтобы Литвина и Толмача сожгли на Москве-реке. Сжечь их, слышишь ли? Чтобы другим неповадно было и помышлять о таких делах. Дворецкий поклонился и, охолив свою ощипанную бородку, произнес. На днях будут сюда фряжские палатные мастера и немчин лекарь. Пречистый ведает, может, и меж ними есть какие лихие люди. Ты ли дозволишь молвить, что на разум нашло? Говори. Пригожу было б им на первый раз острастку дать, для того и казнить злодеев при них. Великий князь, немного подумав, отвечал. За лекаря Антона ручается мне Аристотель, учился у брата его. Палатные мастера, фрязы, люди добрые и смирные. Однако кто ведает? Мамон, вели подождать казнить до приезда немчина лекаря. Да смотри, чтобы на злодеях железо не спали. Здесь махнул Мамон рукой, чтобы шел исполнять его приказ. «К слову молвить, господине», — сказал русалка, когда вышел его приятель. «У кого прикажешь поставить немчина?» «Поближе к хороминам моим, ради всякого случая». Аристотель говорит ему, зазорно жить в наших избах, а палаты каменные поблизости только и есть, что у воевода Василия Федоровича образца. Ты сам приказал на память себе привесть». Великий князь понял мысль дворецкого и, усмехаясь, отвечал. «Пригоже, Михайло, сильно пригоже. Боярину это будет не любо. Да и то сказать, не умрет же от немецкого духа. Пускай его почует, откуда непогода». Замолчав, он с грозной важностью взглянул на Курицына. Этот начал было говорить. «Послы от Тверского...» «Князя, хочешь ты сказать?» — перебил Иван Васильевич. «Не признаю более Тверского князя. Что, спрашиваю тебя, что обещал он нам договорную грамотою, в которой был посредником епископ его, ныне к нам прибывший?» «Что он разрывает союз с королем польским Казимиром и без ведома твоего не будет иметь с ним сношений ни с твоими недоброжелателями, ни с русскими беглецами, что клянется за себя и за детей своих вовеки не поддаваться Литве. У тебя лист к королю Казимиру от нашего Шурина и доброжелателя, которого называешь еще великим князем Тверским. У меня, государь. О чем там говорится? Князь Тверской возбуждает короля польского против государя всея Руси. Теперь суди нас, Бог, оправданно моей стороне. Ступай и объяви посланным ко мне Тверью, что я не принимаю их. Было им от меня слово милости. Они надругались над ним. Что я им? Ветошь, которую они топчут ныне в грязи, а завтра ставят вместо пугала в своих садах? Или болван, ныне де поклоняются ему, а завтра бросают в поганое болото с причитаниями? Выдыбай, батюшка, выдыбай! Нет, не на того напали. Пускай ведут изменническую речь с королем польским и величают его своим государем, а я сам приду сказать Твери, кто настоящий их господин. Нет терпения мне более с этими крамольниками». Говоря это, великий князь разгорался более и более, наконец ударил посохом в пол, и посох переломился надвое. «К делу! Вот разметная наша грамота!» — прибавил он. «Еще последнее слово. Покажи им эту трость. Если бы погнулась, так была бы цела». Курицын, получив роковые обломки, вышел. Любомудр того времени, смотря на них, покачал головой и подумал: «Так рушатся сильные соперницы Москвы». «Милости ко мне велики», — продолжал великий князь, немного успокоившись. «Ростов и Ярославль отказываются от древних прав своих. Поспешим ковать железо, пока горячо. Слово «дух», а что написано пером, того не вырубишь топором», — говорит мне всегда мой мужичок с ноготок, борода с локоток. Исполинская борода, вследствие поклона ее крохотного обладателя, едва не упала на пол. «Не тебе, однако, бородка, покончить это дело. А тебе вот что. Отправь гонца к воеводе Даниле Холмскому, его отчину, словом моим, чтобы он немедля прибыл в Москву. Да сходи к образцу и скажи ему, что я жалую его, моего слугу. Ставлю к нему лекаря Немчина, который де на днях прибудет к нам. Да накажи, принял бы его с хлебом солью, да с честью. Вот сколько я на тебя нагрузил». «По усердию и силе», — отвечал бородатый. «По ним возмогу снести кентари твоих приказов». «Ладно. А ты, Елизарыч, съезди в Ростов и Ярославль и закрепи законным узлом благое даяние. Разумеешь?» «Разумею, господине». Так выпроводил великий князь всех своих дельцов-домочадцев, кроме дворецкого. Гусева почтил он Елизарычем. Зато и обязанность его была нелегкая — понудить грозою и ласкою князей Ростовского и Ярославского к уступке Иван Васильевич своих владений, о которой они когда-то намекали. Русалка остался и умиленно посмотрел на великого князя, как бы хотел доложить ему, что имеет надобность нечто сказать. — «Ты что?» — спросил Иван Васильевич. — «Позволишь ли молвить потаенное слово?» Думал было схоронить на душе. Не разгневить бы тебя, господине. Да пречистый третий день во сне является, все понуждает. Скажи, скажи. Ну, к бесу, говори без ужимок. Время дорого. Ведомо ли тебе, жидовствующая ересь чернокнижника Схарии перешла из Новгорода, прозябает здесь, в Москве. Многие пастыри духовные заражены ею. Ближние твои бояре впали в эту ересь. Главный за них печальник, дьяк твой Курицын, которого столько жалуешь своими милостями. Ведомо ли тебе, что они вводят в соблазн православных? И даже, — он осмотрелся кругом, не подслушал бы кто и прибавил тише, — даже твою невестку. Жидовствующая ересь чернокнижника Схарии. Жидовствующими официальная православная церковь называла сторонников ереси, возникшей в 70-х годах XV века в Новгороде. На самом же деле ничего общего с иудаизмом эта ересь не имела. Родоначальником ее, по некоторым известиям, был еврей Схария. Еретики отрицали церковные обряды, монашество, иконопочитание. Известна большая роль жидовствующих в развитии культуры, составление русской Библии, постановка ряда научных проблем, перевод религиозных и научных книг. В Москве эта ересь нашла себе сторонников среди дворцовой знати и духовенства. Приверженцами ее были Елена Волошанка, дьяк Курицын, и даже сам архимандрит Зосима. «Ведомо», — отвечал спокойно Иван Васильевич. «Они занимаются наукой любомудрия. Во здравие, пускай себе, лишь бы своего дела не запускали. А если все бабьи пересуды слушать, так еще и горшка не сварить, не только что царством править. Что ж, до Курицына, то запрещаю тебе, и кому бы то ни было, говорить о нем худое. Никогда не забуду, что он для меня сделал. Крепкая дружба с Менгли-Гиреем, союзы с королем венгерским и с господарем молдавским — все это его забота. И если я силен этими союзами и могу теперь надежно тягаться с Литвою, так за это поклон, да еще низкий поклон, Курицыну. Ведайте, добро и худо помню до гробовой доски и умею благодарить за то и другое. Выполни, шептун, десятую долю его, и ты спознаешь меня. Из усердия к твоему лицу, господине, князь великий, доложил тебе, не смог умолчать. Православный народ гласно вопиет против тебя. При этих словах раскалились очи у Ивана Васильевича. Он воспрянул с своей скамьи, вцепился могучей рукой в грудь русалки и, тряся его, задыхаясь, вскричал: «Народ? Где он? Подай мне его, чтобы я мог услышать его ропот и задушить, как тебя, душу. Где этот народ? Говори, отколь он взялся? Есть на свете русское государство, и все оно Божию милостью во мне одном, слышь, бездельник? Поди объяви это везде, на торжищах, в церквах, во всех сотнях, во всех концах, вели это прокричать. И коли мало голоса человеческого, вели это прозвонить колоколам, прогреметь пушкам». Он оттолкнул от себя дворецкого и начал ходить большими шагами по избе. «Православный народ? Не тот ли, что ползал два века у ног татар и поклонялся их деревянным болванам, целовал руки у Новгорода, у Пскова, у Литвы, падал в прах перед первым встречным, кто на него только дубину взял? Я первый отрезвил его от поганого хмеля, поднял на ноги и сказал ему: «Встань, опомнись, ты русин!» И этот смерть хочет вопиять против своего господина? Ныне оставлю этот народ. И что с ним станется? Сгинет, аки червь под ногою первого удалого прохожего. Поди, объяви Курицыну мою милость. Скажи, что я жалую его, моего верного слугу, золотым кафтаном. Слышь, с плеч моих, и скажи так, чтобы твой народ это знал. Теперь вон, поганый шептун!» Дворецкий бросился в ноги своему властителю. «Помилуй, государь, отец наш, грех попутал, — вопил он. — Возьми свое нелюбье назад, а я тебе службу сослужу, будешь мною доволен. Князь Верейский сильно захворал, с этой вестью нароком приехал ко мне родич мой. Поспеши, батюшка, гонца, пока не отдал Богу душу». И весть эта судорожно пробежала по сердцу великого князя. Он был ею поражен, и не мудрено. Сын князя Верейского жил изгнанником в Литве. Надо было царственному домостроителю захватить скорее отчину его, чтобы не помешали недруги. «Хворает?» — спросил он, переменясь в лице. «Шибко хворает, говоришь ты. Родич мой, сказывает, вряд ли подымется». «Да, Михайло, ты можешь служить мне службу. Никогда не забуду. Ты голова не глупая. Не придумаю, как ныне оплошал. Лукавый, видно, попутал тебя в бабьи сплетни. Правду молвить впервой, а может быть и не спросту. Встань. Ты ведь никому не говорил еще о болезни Верейского. Видит Бог, никому. Зарой меня живого в землю, коли я кому промолвился. Знаю я, да ты, господине, да родич мой. И тому наказал, что прямо в петлю и меня, и себя потащит, коли обмолвится. Так ты, мой Люба... Великий князь погладил его по голове, как наставник умного ученика. «Махни нынче же, сейчас, тихомолком в верею. Скажем, захворал. Скачи, гони и умори хоть десяток лошадей, а в живых заставай князя Михаила Андреевича. Как хочешь, заставай». Михаил Андреевич, князь Верейско-Белозерской, 1432-1486, завещавший свой удел великому князю Московскому. «Улести лаской, духовную речью, а если нужно, пугни и привози ко мне скорее душевную грамоту. Передает де великому князю Московскому свою отчину всю без остатка на вечные времена за слушание сына». А винен был этот несчастный сын, женатый на племяннице Софьи Фоминишны, дочери Андрея Палеолога, только в том, что Софья подарила ей какое-то дорогое узорочье первой жены Иоанновой, которую великий князь обыскался. Это узорочье нужно было великому князю только для придирки. Взамен снизал он Руси богатое ожерелье, в котором красовались Верея, Ярославец и Белоозеро. «Не учить тебя стать», — продолжал Иван Васильевич. «Тебе 100 рублев. Слышь, 100 рублев. И от меня спасибо». Говоря это, он дрожал. 100 рублей плясали уж в душе жадного дворецкого, но не сбили его с лукавого толка. «А коли он протянет ножки до меня?» — спросил он. «Не может. Не должен. Слышь? Или не приезжай назад. У меня и мертвый подпишет». Тут русалка досказал что-то мимикой. С ласковым словом и 100 рублями вперед был он отправлен в Верею. И грозы над ним как не бывало. Отчего ж оплошал он с докладом о жидовской ереси? Неужели в самом деле оплошал? О, нет, это была... тонкая проделка. Надо было ему поддержать членов Схариевой секты, подкупивших его. Для достижения этой цели всего лучше было оговорить их же и стать на стороне противников, то есть народа. Таким образом, он представлял завистливой власти государя, что есть другая власть, которая осмеливается ему противиться хоть словом. Как рассчитано, так и случилось. Великий князь вознегодовал на своих цензоров. На случай же личной беды русалка имел в запасе весть о болезни Верейского князя. И там, и тут остался он в выигрыше. От сектаторов получил благие дары, от Ивана Васильевича 100 рублев. Важная сумма в то время. И приращение его милостей. За толчком он не гнался.